Глава вторая. Улыбающийся швейцар услужливо открыл дверь, а не менее радостный лифтер нажал кнопку, поднимая его на 17-й этаж. Они здесь все время улыбаются, демонстрируют свой оптимизм. Впрочем, это традиционная американская черта. Представляю, как трудно должно быть здесь евреям. Вот типа Любарского, когда в этом хохочущем зверинце вдруг появляются люди с вековыми наследиями перенесенных страданий и мучительной памятью прошлого. Трагедию иудеев не поняли 3000 лет назад в Вавилоне. Не понимают сейчас и в Америке. Только европейцы с их нелегкой историей могут отчасти понять евреев. Хотя в каждом сытом бюргере, в каждом улыбающемся рантье может сидеть скрытый антисемит. Эта зараза трудно поддается лечению. Она исчезнет только с повышением культуры. Может, поэтому в Европе гонения на деятелей культуры начинались одновременно с еврейскими погромами. При общем, довольно-таки среднем уровне культуры американцев, они показывают миру свой демократизм и свое понимание свободы, уравнивая в правах всех граждан. Но в каждом провинциальном городке, на каждой американской улице можно найти улыбающегося расиста, ненавидящего негров, евреев, итальянцев, пуэрториканцев, ну, словом, всех, кто хоть как-то отличается от него самого. Может, истоки этой ненависти и питают тайную войну, которая никогда не исчезает. Недоверие и страх перед непохожими на твой народ людьми двигает малыми государствами. Трудно примириться с чужим складом мыслей, поступков, социальных воззрений. Непонимание рождает недоверие, и как совокупность помноженных друг на друга сумм появляется страх. Страх перед чужими. И тогда война становится неизбежным и единственным способом разрешения всех конфликтов, думал Дронго. В дверь позвонили. «В этом отеле есть даже звонки», — улыбнулся Дронго, открывая дверь. В коридоре стоял Эльдар. Он действительно изменился, вырос, сильно возмужал. «Сколько прошло лет?» — начал вспоминать Дронго. «Кажется, около 20 с того памятного школьного вечера, когда они прощались со своим детством». Они обнялись, расцеловались. Эльдар внимательно осматривал его. «Ты сильно изменился», — сказал он, наконец, усаживаясь в кресло. «Наверное. Прошло много лет. Что ты будешь пить?» — спросил Дронго, открывая бар. «У меня есть шампанское. Давай, за встречу». Он откупорил бутылку, разлил золотистую жидкость в бокалы. Они чокнулись. «Рассказывай», — требовательно сказал Эльдар. «Я слышал, ты работал по линии третьего управления?» Примечание. Третье управление КГБ — военная контрразведка. «Кто тебе об этом сказал?» «Ну, разное говорили. Ты ведь был раньше экспертом ООН. Тебя многие здесь помнят по твоим операциям. Но в 88-м году прошел слух, что тебя убили. В меня стреляли, но я остался жив. Был, правда, тяжело ранен. Наверное, поэтому все и посчитали, что я погиб. И после этого ты бросил свою работу?» «Нет, конечно. Но в качестве эксперта я уже представлял мало ценности. Меня стали использовать по другим направлениям». Эльдар не стал задавать ненужных вопросов. «Ты можешь сказать, сколько дней будешь в Нью-Йорке?» 5 дней. «Всего 5. Тебе нужно обязательно побывать у меня дома. Ты ведь не знаком еще с моей женой». «А когда ты женился?» 7 лет назад, и у меня уже 6-летний сын. Он учится здесь, в Америке. В этом году пошел в школу. Настоящие янки. Правда, родился он в Индии, так что американским президентом ему не бывать. Но я не очень-то переживаю. Не нравится мне здесь». 3 дня назад прочитал в «Нью-Йорк Таймс», как в Бруклине убили директора школы. Случайно, в перестрелке, когда он искал своего 9-летнего ученика, торговца наркотиками. «А тебе здесь нравится?» «Я никогда не любил путешествовать». «Да, ты всегда был домоседом, любил читать книги и не выносил присутствия девочек». «Ты по-прежнему не любишь женщин? Или уже успел жениться?» «Не успел. И я, кажется, по-прежнему домосед». А единственная женщина, которая мне нравилась, погибла в прошлом году в Вене. «Извини». «Ничего страшного. Я уже давно привык к этим мазохистским упражнениям со своей душой. Моих друзей стали часто убивать в последнее время. Согласись, к этому трудно привыкнуть». Они помолчали. Дронго снова разлил шампанское. «За твою семью». «Спасибо. Но я тебя жду завтра. Обязательно приеду. Ты где живешь?» «Северный Бронкс. Там бывшая советская колония. Теперь в этом доме обитают представители всех суверенных стран СНГ. Но ты сам не найдешь. Договоримся, я заеду за тобой. Если, конечно, ты можешь появиться у меня дома. Вспомнил вдруг Эльдар. Не говори глупостей. Я обязательно к тебе приеду. Мне интересно посмотреть на твоего сына. Говорят, он похож на меня. Эльдар поставил бокал на столик, потянулся за виноградом. Я вымою руки, вспомнил он, вставая и направляясь в ванную. Через секунду раздался его восхищенный крик. «Слушай, кто тебе оплачивает номер? Столько позолоты в твоей уборной порождает у меня массу противоречивых чувств и даже комплекс неполноценности». «Не обращай внимания, я просто гостиницы спутал. Завтра утром перееду в более дешевую». Эльдар возился в ванной. «Но если хочешь, — крикнул он, — я могу тебе помочь устроиться в отель ООН, рядом с нашим представительством». «Спасибо, не надо. Я уже позвонил в другую гостиницу». Эльдар вышел из ванной. «В твоем баре есть что-нибудь, кроме шампанского?» «Конечно». «Ну, доставай, наконец, а то я умру от изжоги». «Я всегда подозревал, что дипломаты — потенциальные пьяницы», — улыбнулся Дронго. «А я всегда знал, что разведчики — скупердяи», — парировал Эльдар, доставая виски. Пить они закончили в 5:00 утра, когда Эльдар наконец уехал домой. Дронго, всегда старавшийся не перебарщивать, где-то в 3:45 понял, что за приятелем ему не угнаться, и бросил пить. Бывший одноклассник доканчивал бутылку в одиночестве. Его автомобиль по просьбе Дронго был припаркован в гараж отеля, а самого Эльдара он посадил в такси. И только вернувшись в номер, вдруг почувствовал, как болит голова. Он включил горячую воду, почти кипяток, и целых 30 минут принимал ванну, после чего встал под холодный душ. Ясность наступила окончательно, но усталость не прошла. В 6:15 утра он вышел из отеля и, пройдя 2 улицы, поймал такси. Доехав до старого города, он отпустил машину у отеля «Виста» и поймал другую. Теперь он направлялся в Бруклин. Ровно в 6:15 утра он подъехал к ресторану на Оушен-авеню, где его терпеливо ждал Любарский, сидевший в своем автомобиле. Он отпустил такси и, перейдя улицу, сел в машину Любарского. «Доброе утро. Вы достали пистолет?» «Конечно. Но это так опасно», — запричитал Любарский. «Переживать будете потом. В нашей разведке появилась уйма идиотов, которые не могут нормально анализировать ситуации. Поэтому все нужно решать на месте, лично. Я думаю, что докладывать об этом в центр не нужно». «Вы убьете его?» — с ужасом спросил Любарский. «Я похож на убийцу?» — строго отозвался Дронго. «Нет, нет, конечно. Вообще вы какой-то странный агент. Хотя это первое мое серьезное дело, но такое...» Дронго хорошо понимал его состояние. Конечно, Любарскому не верили. Резидент внешней разведки в Нью-Йорке считал Любарского слишком незаметной фигурой, чтобы внимательно выслушать его. А тем более, когда речь шла о Бетельмане, этом подозрительном еврее, имеющем брата-миллионера в Англии, связанного с английской контрразведкой. По замыслу организаторов операции, кроме Дронго, знавшего лишь в общих чертах главную стратегическую цель, только Любарский был отчасти посвящен в детали. Но и он искренне считал, что новая российская разведка хочет завербовать Бетельмана, не предполагая, что тот будет лишь подсадной уткой для ареста Дронго. Любарский не знал и не имел права знать, что Дронго проведет беседу с его рекомендуемым нарочито грубо, провоцируя Бетельмана, который должен бежать в Англию. У него была готова виза и разрешение на въезд в Великобританию. Там действительно жил его брат-миллионер, долгие годы сотрудничавший с английской контрразведкой. Расчет строился на том, что напуганный Семен Бетельман расскажет все своему брату, а тот — английской контрразведке. И когда через 5 дней Дронго захочет встретиться с Бетельманом в Ирландии, во время посадки самолета в аэропорту Шеннона его просто арестуют. Конечно, этих подробностей не знал российский резидент внешней разведки в Нью-Йорке, не желавший слушать ни о каких еврейских бандах, ни несчастный посредник Любарский, для которого это было первое и последнее задание в жизни. Собственно, резидент разведки и не обязан был заниматься разбором личных дел Семена Бетельмана. Лишь Дронго понимал, как важно, чтобы именно Бетельман добрался до Лондона живым и невредимым. Любарскому, конечно, не особо верили, ведь он представлял собой так называемую линию М, сектор эмигрантов в резидентуре разведки. Каждый резидент КГБ имел различные секторы, составляющие в итоге главное направление его работы. Сектор Х считался направлением научно-технической разведки. Сектор ПР включал в себя политическую и военно-стратегическую разведки. Сектор КР – внешнюю контрразведку и безопасность. Сектор ИБ – компьютерная разведка. Среди всех этих секторов направление М – эмигранты – считалось наименее важным, и на него часто не обращали должного внимания, в отличие, скажем, от резидентов Моссада, всегда помнивших, что это направление – одно из самых главных деятельности. Дронго посмотрел на оружие. «Что это за пистолет?» – зло сказал он. «Из него, наверное, стрелял еще ваш дедушка Любарский». Это был Кольт Бенкерс. «Почему это?» – обиделся Любарский. «Я с трудом нашел этот пистолет. А что касается моего дедушки, то он ни в кого не стрелял. Его сожгли в Освенциме вместе с моей бабушкой в 1943 году. Мне тогда было всего 13 лет. Простите, я не хотел вас обидеть». «Ничего, просто мне действительно трудно было достать и это оружие. Оно не зарегистрировано в США?» «За кого вы меня держите? Разумеется, нет». «Это уже лучше. Ну и где живет этот ваш герой детективных романов?» «На Парк-авеню, дом 174. Хотите, я вас отвезу?» «Откуда у него деньги на покупку дома?» «Он получил его в наследство от своей двоюродной тетки. Прекрасная была женщина». «Какой у вас адрес?» «Зачем вам мой адрес?» — испугался Любарский. «Где вы живете?» — терпеливо переспросил Дронго. «Ну, в Бруклине, конечно. Оушен-авеню, 1430. Это в конце проспекта. Отсюда минут 5 езды». «Так, поезжайте домой и постарайтесь в ближайшие 3-4 часа быть постоянно на людях. Сейчас 6:30 утра. Ваш налетчик, наверное, еще спит. Вы можете описать его квартиру?» «Я принес план его дома», — достал бумагу Любарский. «А откуда у вас план?» — подозрительно спросил Дронго. «Боже мой!» — вздохнул старичок. «Вы забыли, где находитесь. Это же Бруклин, столица евреев всего мира. Вы думали, столица в Тель-Авиве? Нет, она здесь, в Бруклине. Здесь все друг друга знают. Достать план любого дома можно через квартирного маклера. Здесь нет ничего необычного. Мы привыкли доверять друг другу. Один еврей никогда не подведет другого еврея, если, конечно, это не Лёва Кагановский». «Господи, это действительно какой-то фарс», — с ужасом подумал Дронго. «Хорошо», — громко сказал он. «Сегодня днем я встречусь с вашим Бетельманом. Он ведь будет обедать в кафе «Наргиз»?» «Да, на Брайтон-Бич. Он там всегда обедает. Это его любимое место. Он же старый бакинец, а там, говорят, было подобное кафе, названная так в честь красивой женщины». «Билет на Лондон у него на завтра?» — решил проигнорировать многословие своего связного Дронго. «Да, я проверял. Ему привезли 2 билета, для него и супруги, еще неделю назад». «Ну что ж, очень хорошо. Теперь я выйду, а вы езжайте домой. И, как договорились, весь день старайтесь быть на людях. Так вы обеспечите себе абсолютное алиби». «Мне больше ничего не нужно делать?» «Нет, ничего. Резиденту передайте, что у меня все нормально. Скажите, что я вылетаю через 4 дня. Впрочем, они и так знают об этом». «Хорошо. До свидания. Я очень хочу пожелать вам удачи, но Бог запрещает мне это делать. Конечно, Кагановский плохой человек, но ведь только Бог вправе судить, что хорошо, что плохо». «Вы верите в Бога?» — спросил Дронго. «Конечно, как всякий еврей». «А я думал, скорее, в дьявола». «О чем вы говорите?» — испугался Любарский, взмахнув руками. «Как вам не стыдно?» «Мне не стыдно, потому что, если я не вмешаюсь, Семен Бетельман может вообще не попасть в Англию. Ваш Лева его просто прирежет. Это, кстати, практикуется здесь, в Бруклине, столице евреев всего мира. И тогда даже небесные ангелы не слетятся помочь несчастному человеку». «Господи! Как вы можете?» — почти жалобно пролепетал Любарский. «Могу. И знаете почему? Я верю в апокалипсис, который грядет. Мы погрязли в грехах, Любарский. Разве это не так? Все мы ненавидим друг друга. Евреев, негров, латинос, китайцев, коммунистов, фашистов, анархистов, арабов. Какая разница, кто кого и за что? Вот сейчас даже евреи вымогают деньги у собратьев по вере. Близится конец мира, мой верующий друг, и нам уже не спастись. Все перемешалось в этом мире. Знаете, какие три самых загадочных парадокса наших дней? Русские борются за трезвость, немцы за мир, а евреи воюют. Мир состоит из нелепых парадоксов. «Как вам не стыдно?» — снова вздохнул Любарский. «Так говорить о других нациях. Вы же не расист?» Я не сказал ничего обидного. Кстати, рассказавший мне эту притчу был русский разведчик. Что касается немцев, то в прошлом году убили одного из моих лучших друзей. Правда, по матери он был фламандец, а по отцу немец. Я думаю, что и вы не считаете всех немцев потомками тех, кто сжег ваших близких в Освенциме, да? Что касается евреев, то сегодня я приехал сюда, чтобы спасти вашего знакомого еврея. Разве этого мало? Просто мир действительно сошел с ума. Сегодня утром я слушал радио. Билл Клинтон объявил, что в заседаниях Кабинета министров будет принимать участие его жена Хиллари, лучше разбирающаяся в некоторых вопросах, чем он сам. Несчастные американцы, оказывается, выбрали в президенты сразу обоих супругов. Вы не находите, что это много для одной страны, пусть даже и такой великой? Я не понимаю, о чем вы говорите. Постарайтесь не забыть моих советов. Весь день будьте на виду. Все, прощайте. Мы больше не увидимся? Я не знаю. Если мне что-нибудь понадобится, я позвоню. За оружие не беспокойтесь, его не найдут. Он вышел из автомобиля, осторожно прикрывая дверцу. Любарский сразу тронул машину с места, но, проехав метров 50, вдруг дал обратный газ. Открыл дверцу и быстро проговорил. «И все-таки вы не правы. Мир будет существовать всегда. Просто войны — это порождение человеческих недостатков». «Их слишком много, Любарский!» — закричал на всю улицу Дронго. «Слишком много!» Хуже всего, когда приходится действовать практически без партнеров. Опасность совершить ошибку возрастает многократно, с учетом ряда изменчивых субъективных факторов, не всегда поддающихся спокойному анализу. В этой операции Дронго должен был опираться исключительно на свои возможности. Остальные связные и агенты были отдельными штрихами и мазками, создаваемой им и его руководством общей картины действий. И как нельзя судить о достоинствах картины по одному штриху, так и никто из тех, кто встречался с Дронго, не должны были понимать замысел общей картины происходящего.